Когда он ушел, в школе потребовался новый директор, а так как в военное время приличные мужчины — редкость, правление назначило на этот пост меня, про темпоре, временно, без прибавки к жалованию, потому что в такое время мы все должны нести свое бремя, не думая о себе. Это была тяжелая, неблагодарная работа, а административную ее часть я просто ненавидел. Однако я покорно взвалил ее на плечи и тащил вплоть до 1947 года, когда у меня состоялся трудный разговор с Боем. К тому времени он успел стать кавалером Ордена Британской империи второй степени за военные заслуги и председателем нашего управления. «Данни, ты великолепно работал и в войну, и после. И ведь это было для тебя далеко не развлечение, так ведь?» «Какое там развлечение? Такая работа все жилы вытягивает. Постоянные заботы, как найти учителей, как их удержать, и как организовать учебу, когда у тебя всего персонала несколько наших стариков, да молодые парни, непригодные к военной службе, а заодно, если правду говорить, и к учительству. Проблемы с эвакуированными мальчиками, которые тоскуют по дому или ненавидят Канаду, или считают, что это только в Англии нужно работать, а здесь можно все делать спустя рукава. Проблемы с неизбежной истерии, охватывающей школу, когда приходят плохие вести, и еще худшие истерии, когда новости хорошие. И как я еще не сломался, совмещая всю свою обычную работу с административной. Нет, Бой, я бы не назвал это развлечением. Война, Данни, есть война. Нам всем было трудно. И ты, надо признать, держался молодцом. Вопрос в том, что тебе делать дальше? Так ты же председатель правления, ты мне и скажи. Ты же не хочешь оставаться директором, верно? Это зависит от условий. Сейчас все пойдет гораздо лучше. За последние полтора года я набрал очень приличный штат, да и денег, думаю, будет больше. Правлению самое время об этом подумать. Но ты же сам говорил, тебе совсем не нравится директорствовать. Военное время. А кому бы тогда понравилось? Теперь же, как я тебе объяснил, дела пошли на лад. Теперь мне может и понравиться. Слушай, старик, давай не будем долго рассусоливать. Члены правления высоко ценят все, что ты сделал. Они хотят устроить в твою честь торжественный обед. Хотят объявить тебе присутствие всех учеников и учителей, в каком они перед тобой долгу. Но они хотят, чтобы директором был кто-нибудь помоложе. Помоложе? Ты знаешь мой возраст. Мне нет еще и 50, как и тебе. Так сколько же лет должно быть директору в наше время? Да тут, в общем, не только это. Мне трудно все тебе объяснить, ты не женат. А директору нужна жена. Когда мне была нужна жена, неожиданно выяснилось, что тебе она нужна еще больше. Это удар ниже пояса. Да и вообще, Лео не согласилась бы. Ладно, не в этом дело. У тебя нет жены. Ну, может, я и подберу себе кого-нибудь без особой задержки. Вот, скажем, мисс Гослинг из нашей школы для девочек. Она уже года 2-3 поглядывает на меня очень не без интереса. Не надо шутить. Не хотелось мне говорить, но придется. Тут, Даня, дело не только в жене. Ты со странностями. Это какие же такие странности? Содомский грех? Знай ты, мальчишек, как их знаю я, тебе б и в голову не пришла такая глупость. Если бы Оскар Уайльд объявил себя сумасшедшим, его тотчас же отпустили на свободу. Нет, что ты, нет. Я совсем не про любовь к мальчикам. Я про то, что ты со странностями, с пунктиком, с бзиком, как хочешь, не такой, как все. А вот это уже интересно. И в чем же состоит моя странность? Ты помнишь старика Айрмонгера, который с серебряной заплатой на черепе? Он имел обыкновение залезать по водопроводной трубе под потолок и вести урок прямо оттуда. Вот это я понимаю странно. Или этот несчастный алкоголик Бейтсон, который швырял в зевающих на уроке ребят мокрой боксерской перчаткой, а потом подтягивал ее к себе на веревочке. Я всегда считал, что они приносят школе заметную пользу, дают ребятам представление об огромном настоящем мире. В казенных школах такое совершенно невозможно. Не думаю, чтобы за мной замечались странности подобного рода. Ты прекрасный учитель, и все это знают. Ты как никто... Выбиваешь ученикам стипендии, это отдельный пункт, и тоже в твою пользу. Ты писатель со сложившейся репутацией, и вот тут-то оно и есть. Что оно? Да все это твое насчет святых. Твои книги достойны самых высоких похвал. Но вот если бы ты был отцом, ты послал бы своего сына в школу, где директор большой специалист по святым? А тем более, если бы ты был матерью, ты бы послал? Женщины, когда им предстоит доверить свое дитятко другому человеку, терпеть не могут в этом человеке всяких странностей и сверхъестественностей.